Глава вторая. Собака откладывается. «Я с тобой расстаюсь», — сказала холодно Лёлька в телефонную трубку. Но Евгению не было страшно от её слов. Она так говорила постоянно и никогда не выполняла свою угрозу. Ну, не мог он поехать в их запланированный отпуск, потому что дело, которым он занимался, принимало неожиданный оборот и требовало срочной командировки. Нет, конечно, он мог бы послать и кого-то другого, но это было его собственное дело, в которое почему-то не верил никто. И если оно вдруг выстрелит, то Евгений Бабушко может получить должность начальника специального отдела ФСБ. Начальник по секрету поделился информацией, что вот-вот и он уже уйдет на повышение, даже начал медленно собирать вещи из стола для переезда в другой кабинет, получше и покомфортнее. Но для того, чтобы сесть в освобождающееся кресло, Евгений должен был сделать что-то значительное, и вот это его никому не интересное дело было очень кстати. То, что, глядя на него, начальство со скепсисом качало головой, мол, тупик это, Женька, пустышка, так это мелочи, победители не судят, тут только главное победить. В отделе получили информацию, что недавно назначенный главой технической службы в посольстве США человек чересчур хотел в Москву, предприняв массу усилий для того, чтобы попасть именно туда. Чтобы не спугнуть, за ним наблюдали, но так, без усилий, потому как если это большая птица, то он быстро поймет и превратится в спящего. Отслеживали только большие перемещения. И вот в первый раз за 50 дней своей работы он собрался в путешествие, купив путевку на теплоход Агата Кристи. Женькино чутье подсказывало, что началось, что через него они выйдут и на главного, того, кто за деньги беспринципно и поэтапно продает родину. Таких он презирал особо. Слово «родина» для Женьки не было пустым звуком. Он родился в перестройку, а становление его прошло в страшные 90-е. Евгений никогда не забудет, как заплеван был их телевизор в маленькой квартире, и его приходилось протирать каждый день мокрой тряпкой. Ведь смотреть сериал «Элен и ребята», который начинался в 6 часов как раз после новостей, было невозможно по причине заплеванного экрана. В телевизор плевал отец. Плевал от безысходности, потому что не мог наблюдать, как разваливается его страна. Та страна, за которую его отец, Женькин дед, отдал жизнь, защищая ее от фашизма. Та страна, которой он всегда безмерно гордился и строил в ней светлое будущее, отдавая всего себя этому процессу, где-то даже жертвуя собой. Женька не забудет и слез отца, когда НАТО бомбило Белград. Тот, вытирая скупые мужские слезы, повторял: «Мы их не защитили, предали наших братьев-славян, мы предали их, бросили, мы предатели». Маленькому мальчишке до мурашек было жалко своего отца. Он подходил и гладил того по голове, не зная, чем еще может помочь сильному, здоровому мужику, который первый раз заплакал на его глазах. Лишь сейчас Женька понял, что тогда Россия сама была в шаге от пропасти и ничем не могла помочь братьям-славянам. Тогда наш президент, вступая в должность, прикладывал руку к груди и говорил: «Боже, храни Америку». И, видимо, Бог слушался его и хранил эту далекую страну, давая планомерно разваливать нашу. Простые люди живут, смеются, работают, пьют по пятницам в баре пиво, не зная, что каждый день идет большая игра. Даже с развалом Советского Союза она не закончилась. Она продолжается по сей день и будет вестись, пока враги не развалят Россию на множество мелких стран, которые будут вести жалкое существование и не представлять для Запада никакой конкуренции, когда русские станут их рабами. Вот главная цель этой игры. Именно со слез отца и его отчаянных плевков в телевизор началась Женькина дорога в профессию. Именно тогда он пообещал себе, что будет всегда служить своей родине, чтоб не стыдились за нее старики, чтоб гордились ею дети, что его страна не стала полигоном для экспериментов других держав, считающих себя выше других, так называемым «золотым миллиардом». Поэтому, если в его такой тонкой работе наметился хоть маленький прогресс, это не стоило даже месяца с Лёлькой у моря. Конечно, возможно, что его подопечный, которого он так долго и тщательно разрабатывал, настаивая перед начальством на его двойной игре и связях в России, мог действительно просто поехать развеяться из жаркой Москвы. Но проконтролировать этот порыв все же стоит. Не так часто объект, в принципе, куда-то отлучается. Возможно, это прорыв в разработке. Если его проект выстрелит, то кресло начальника отдела ему обеспечено. И это не порыв карьериста. Это желание хорошо делать свою работу и направлять на это других людей. Евгений помнил, что вылет их с Ольгой самолета был в обед с аэропорта Шереметьево, и он планировал помириться с любимой именно там. Лёля, видимо, окончательно обидевшись на своего жениха, не брала трубку вот уже второй день, поэтому он гнал по платной дороге М-11 в аэропорт, стараясь успеть к вылету. Его невеста была молодой и капризной девочкой. Разница в возрасте у них целых 8 лет. Они познакомились полгода назад через общих друзей, и 33-летний Евгений решил: вот оно, хватит ходить холостяком, и пора уже успокоиться и создать семью. Имея привлекательную внешность, рыжие волосы и до невозможности обаятельную улыбку, Жуан, так называли его друзья, быстро соблазнил юную красавицу. Но дальше начались сложности. Ольга постоянно требовала внимания, а при его работе времени было очень мало. Девушка то обижалась, то разрывала отношения, но после вновь сама звонила и мирилась с любимым. А неделю назад, когда Женька принес билеты в южную сторону с услугой «все включено», то и вовсе растаяла и начала с нетерпением ждать путешествия. Он планировал на берегу Черного моря под звук волн сделать красотке предложение. Но все изменило сообщение оперативников. Объект купил путевку и собрался провести выходные на теплоходе с прибытием в город Мышкин и обратно. Это был огромный прорыв в деле, и, казалось, уже нет ни одной ниточки, за которую можно потянуть. Начальство настаивало, что это пустой след, и парень просто хотел посмотреть Москву, как тут началось движение. Пусть это всего лишь маленькая вероятность, но Евгений знал, что иногда именно из маленькой вероятности вырастает большое разоблачение. «Ничего», — Женька потрогал коробочку в кармане. «Сейчас он сделает предложение в аэропорту». К 33 годам у него в активе был неудачный брак в ранней молодости, который продлился месяц, несколько серьезных отношений, закончившихся ничем, и огромное количество коротких и ни к чему не обязывающих увлечений. Но именно сейчас он почувствовал, что пора менять негативный опыт на позитивный, и Ольга, несмотря на свой юный возраст, привыкнет к его работе. Ему захотелось быть как все, завести собаку и домашние тапочки. Чтоб елка на Новый год, а летом Черное море. Чтоб утром до работы детский крик и подгорела яичница, а вечером страх забыть забрать ребенка из детского сада и бокал вина со второй половиной после отбоя отпрыска. Ну, после прогулка с барбосом и разговор с ним по душам, так как жена устала и уже спит. Вот этого всего так сильно захотелось Женьке, забрезжила надежда, что все возможно, что все у него будет, как у всех, как говорила мама, по-человечески. «Привет», — сказал Евгений в телефон, войдя в зал вылета. Он надеялся, что сам увидит свою девушку, но ее нигде не было видно. «Это бабушка тебя беспокоит», — весело сказал он в трубку. «Ой-ой, очень смешно. Ты же понимаешь, что я такие шутки? Бабуля, ты что, звонишь с того света? Слышу каждый день. Так что будь оригинален. Узнай мне, пожалуйста. Ольга Владимировна Иванова летит в Сочи на дневном рейсе. Проходила уже в зону вылета. Человек на другом конце помялся, но все же выяснил, что нет. Поэтому Женька, удовлетворившись, встал у досмотра при входе в зону вылета, чтобы не пропустить свою, видимо, уже будущую жену. От скуки молодой человек стал разглядывать спешащих пассажиров. Это было одно из самых любимых его занятий – понять, кто и чем занимается. В кафе за чашечкой кофе или вот как сейчас в переполненном аэропорту Женьке доставляло огромное удовольствие угадывать незнакомых людей. В детстве он даже придумал для этого название – «рассекречивать». Позже на специальных курсах их учили по внешности и действиям незнакомого человека выяснять, кто он и что делает. Сейчас мысленно, почти на автомате, он стал производить эти привычные манипуляции. Вот пошла семья. Возвращаются определенно с юга. Скорее всего, турецкого. У главы семейства свойственным нашим мужикам красный загар. Дочки все с мелко заплетенными косичками, а на голове у королевы ячейки общества шляпа с широкими полями. Она приобрела ее, скорее всего, на пляже у испуганного мигранта, с которым на ломаном английском долго торговалась. Нет, не жадничая, а так, для душевной радости. Конечно, даже в летнее время пляжная шляпа в Москве смотрелась глупо. Но дама так не думала, и потому гордо несла ее на своей голове. Ну, с этими все понятно. Едут, скорее всего, в Пермь. Хотя нет, сынишка с рюкзаком «Океан». Возможно, это Владивосток или другой город Дальнего Востока. Обычно в лагерь «Океан» ездят дети все с того же региона. Дальше. Парень стоит один и ждет кого-то. Молодой и очень переживает. Скорее всего, девушку. Хотя, может, и провожает. Нет, все же наоборот. Ждет кого-то, кто должен его проводить. Потому что у парня на плече рюкзак, и он явно не только с компьютером. Там, скорее всего, поместится несколько рубашек, футболок и пару шорт. Значит, тоже на юг. Лето. Все едут на юг. А самые счастливые уже с юга. Парень, видимо, заметив внимание Евгения, немного помявшись, подошел к нему. «Вы не скажете?» – спросил он. «Здесь один выход на посадку?» «Да», – сказал Женька, оглядываясь вокруг, боясь пропустить ляльку. Семья, которая так понравилась ему, встала в очередь на вход в зону вылета и тихо ругалась. Жена, сняв, наконец, шляпу и вытерев рукавом потный лоб, высказывала мужу, как он некультурно себя ведет, чем позорит в очередной раз благородную женщину. «Ждешь невесту?» От скуки и отчасти, чтобы скоротать время, Женька решил поговорить с молодым человеком, который после своего вопроса не отошел, а продолжил рядом переминаться с ноги на ногу. «Да», он почему-то обрадовался вопросу постороннего мужчины, словно ему очень хотелось поделиться с кем-то своей радостью. «Она чудесная. Мы расстались некоторое время назад, но сейчас помирились и едем вместе отдыхать на юг». «Зря». Не разделил его радости Женька и решил поделиться с младшим товарищем горьким опытом. «Знаешь пословицу «в одну воду войти два раза нельзя». Прости, друг, но проверено 100 раз. Даже когда тебе кажется, что шанс есть, знай, его нет. От возвращения лишь горькая досада, так как раньше уже не будет. Мой тебе совет – развернись и беги. Ищи себе другую девушку. Их множество, и поверь, найдутся лучше, чем твоя возвращающаяся каравелла». Тут Женька вдалеке увидел Ольгу. Девушка, как всегда, шла на огромных шпильках, которые предпочитала любой другой обуви, и оглядывалась, словно ища кого-то в толпе. Он обрадовался этому знаку. Значит, она тоже ждет, что он придет. Значит, любит. Значит, все правильно он сделал. И на этой мысли инстинктивно потрогал карман, где лежало кольцо. «Зря вы так», — уважительно сказал парень, про которого Евгений уже успел забыть. «Вы просто ее не знаете. Она особенная. Кстати, вон она идет». Парень показал в сторону идущей Лельки. «Вон та, в розовом», — повторил он с придыханием. «Правда великолепная?» — спросил счастливый до безумия молодой человек. Секунд 15 ушло на понимание того, что речь идет именно о ляльке, той самой, которой он принес кольцо в маленькой красной коробочке в форме сердца. 15 секунд. Многовато, Женька. Стареешь. Мелькнула в голове постыдная мысль. Но Ольга остановилась, устав, видимо, катить тяжелый чемодан. И Евгений выбрал вариант ретироваться. Счастливый конкурент, подбежав к его несостоявшейся невесте, на некоторое время закрыл Евгения. Но все равно коридор был небольшим, и пройти мимо незамеченным было практически невозможно. Как майор ФСБ, он дал себе один шанс из 100, что сможет это реализовать. И, чтобы хоть немного увеличить процент счастливого исхода дела, стал оглядываться по сторонам. Красивая шляпа с большими полями сейчас лежала на чемодане, а ее хозяйка была отвлечена тем, что с сосредоточенным видом раздавала билеты и документы своей семье для прохождения в зону вылета. Стараясь не побеспокоить женщину и проверяя свои навыки, Евгений незаметно стянул головной убор с чемодана и надел на голову широкополую красавицу, надеясь хоть как-то замаскироваться под ней. Быстро проходя мимо еще 5 минут назад невесты, Женька вдруг понял, что ему стало легче, и удивился этому чувству. Оно было простым и каким-то верным, словно кто-то другой за него решил, и больше ничего не надо исправлять и думать. Не надо становиться как все, не надо заставлять себя быть счастливым по общему сценарию. Но насладиться этим чувством не получилось. Сзади послышался вопль. «Держи воровку!» Он был настолько воинственным, что Евгений бабушка сразу понял. Этот призыв летит за шляпой. И даже немного испугался, прибавив шаг, надеясь все же успеть покинуть коридор. Но он недооценил русскую женщину. Она не готова была терять свой трофей, приобретенный на турецком берегу в жестком торге с африканским мигрантом, и не положилась на русский авось и своего мужа, что, в принципе, одно и то же. Дама со скоростью света, которая, казалось, была невозможна, учитывая ее вес и комплекцию, догнала Евгения и, не доверяя одним словам, всем весом рухнула на майора. Поверженному мужчине даже показалось, что его кости предательски хрустнули, и обратной дороги встать на ноги уже не будет. «Сволочина крашеная!» — сказала женщина уже не так рьяно и стянула с Евгения шляпу. Женька хотел возмутиться, что это его натуральный цвет волос, но промолчал, не потеряв до конца надежду остаться незамеченным для бывшей невесты. «Мужик, ты что, того?» Увидев, что ошиблась в половой принадлежности вора, дама даже с сожалением взглянула на поверженного врага. «Ты из этих, что ли?» Было видно, как женщина пытается подобрать слова, но ничего, кроме неприличного, не приходило, видимо, ей на ум, и она, не забывая, что все-таки леди, усиленно пыталась подыскать приемлемое. И вот, когда ничего не нашлось, и уже оскорбительное, по ее мнению, слово готово было слететь с губ, к ним подлетел супруг грозной дамы. «Моя, ты не ударилась?» Поинтересовался краснолицей и заботливо оглядел сидящую на Евгении победительницу, не обратив никакого внимания на поверженного ею врага. «Витя, ты только не бей его!» Затараторила супруга, видимо, зная о вспыльчивости мужа. «Он этот... Ну, которые как бабы». Она все-таки нашла нужное слово, чтобы не ругаться при людях. Видимо, не сдержался, увидев такую красоту. На этих словах она водрузила вернувшийся к ней трофей обратно себе на голову, так и не встав с Женьки. Пока супруг Виктор от злости и ненависти еще больше наливался кровью, Жека поглядывал в сторону Лели, в душе все еще надеясь остаться для девушки незамеченным. «Почему?» Он не мог ответить на этот вопрос сейчас. Просто было стыдно и противно. Было мерзко и отвратительно. Не хотелось пустых и никому не нужных разговоров. Но больше всего в этом всем, конечно, было стыда. Сейчас, лежа на грязном полу аэропорта Шереметьево, Женька поклялся никогда больше не заставлять себя остепениться и жить как все. Видимо, не для него это как все. Но ведь не может у всех быть одинаково, как под копирку. Наверное, где-то между работой и гулянкой он все же пропустил свою любовь. Ту, что предназначена была ему Богом. А может, и не было ее. Но не выделил Господь ему вторую половину, решив, что его задача – прожить эту жизнь для чего-то другого. Значит, не будет ни яичницы по утрам, ни бокала вина по вечерам. И детсад останется только в воспоминаниях детства, с ненавистной кашей в комочках. Не будет и задушевных разговоров с собакой, потому как одному Женьке ее не потянуть. Бедное животное будет одно дома скулить и мечтать о возвращении своего хозяина. «Женя?» — услышал он удивленный голос Лельки. Конечно, чудо не случилось, и все, кто находился в маленьком коридоре, который ведет на посадку, сейчас встали вокруг происшествия в круг, как малышня в хоровод вокруг елки. «Мадам!» Евгений понял, что разоблачен, и перестал прикидываться глухонемым. «Ваша шляпа была великолепна, и я не удержался. Сейчас вы спасли заблудшую душу, которая уже из-за красоты вашего головного убора готова была переметнуться на темную сторону. Прошу, встаньте с меня». На этих словах Евгений поднялся с пола, помог встать ошарашенной женщине и галантно поцеловал ее пухлую руку. «Ничего». Ответила непонимающая, что же все-таки происходит, дама. «Я рада, что вы одумались. На будущее не соблазняйте данной красотой неокрепшие души. Будьте милосердны, в конце концов». Погрозил пальцем Женька и, словно закончил все свои дела, развернулся на каблуках своих красивых, начищенных до блеска туфель гордо, ну, по крайней мере, он на это очень надеялся, и вышел из аэропорта. Все встало на свои места. У Женьки бабушка по-прежнему главное в жизни – работа. И, видимо, иначе быть не может. Он не слышал, как испуганная женщина, смяв и запихнув подальше красивую шляпу, сказала: «Красота все-таки страшная сила. Как домой приедем, надо в церковь сходить. Грех с души снять». И не видел, как его не случившаяся невеста долго смотрит ему вслед. Словно решает, выиграла она или проиграла.